шаг не тронулся никакими увещеваниями, и выбран был в министра иностранных дел граф Бернсторф, племянник покойного министра того же имени. Рекомендацией служило то, что Бернсторф был воспитан во вражде ко Франции, в добром расположении к России, был другом Шака, который по-прежнему оставался душою Королевского совета. При первом свидании с Симолиным новый министр заявил о своей несокрушимой приверженности к системе Русского Союза, говоря, что он воспитан в принципах этой системы, и все его честолюбие состоит в том, чтобы сделать узы, соединяющие Данию с Россией, ее нерасторжимыми. 31 мая приехал к Симолину Шак с радостной вестью, что договор о промене Голштине на Ольденбург и Дельменгорст подписан в Петербурге. Вслед за тем Симолин сообщал Панину известие, что шведский министр в Копенгагене предложил вдовствующей королеве тесный союз между Швецией и Данией. Королева отвечала, что «дело возможное», если Швеция в то же время склонит к этому союзу и Петербургский двор, без которого Дания не может принимать подобных предложений. Швед возразил, что это совершенно невозможно, потому что Россия слишком отдалена. Однако, заметила королева, Россия — соседка Швеции и по своему положению, могуществу и влиянию способна принимать участие во всех делах Европы, особенно северной. Этим разговор и кончился. Но поведение Остена, хотя и кончившееся его низвержением, произвело тревогу в Петербурге. Оно доказывало, что Франция вовсе не отказывалась от надежды привлечь Данию на свою сторону, но потерять союз Дании при известных шведских отношениях было тяжело для России, и потому здесь попытались предложить союз Англии с прежним условием субсидий, но чтобы эти субсидии выплачивались теперь не Швеции, а Дании. Сделать это предложение считали тем более нужным, что приходили известия о стараниях Франции сблизиться с Англией. Из Лондона Мусин-Пушкин писал, что там с некоторого времени в публичных местах начались рассуждения о честолюбивых замыслах России, о робости Англии, о склонности ее заключить тесный союз с Францией, о здравой политике, правилам которой следует Пруссия. 20 марта в разговоре с лордом Суффольком Мусин-Пушкин спросил его, шутя, когда союзный договор их с Францией будет подписан. Министр, также шутя, отвечал, что это дело уже решенное, но потом, приняв серьезный вид, стал обнадеживать Мусина-Пушкина самыми сильными уверениями, что немыслимое дело для Англии забыть свое положение, когда-либо предпочесть французский союз русскому, к которому обязывают ее самые осязательные интересы. Но, чтобы составить решительную систему, надобно иметь полные сведения о дальнейших желаниях императрицы, как по турецким, так и по шведским делам. Настоящее согласие Англии с Францией происходит единственно от того, что нет ни малейшей причины к какому-нибудь неудовольствию между ними, но это положение нисколько не уничтожает оснований соперничества и недоверия, которые останутся навсегда неодолимыми препятствиями к союзу. Суффольк прибавил, что все это он говорит не от одного своего имени, а от имени короля и министерства. Но по известиям из Парижа и по собственным наблюдениям Мусин-Пушкин пришел к мысли, что существуют какие-то переговоры между Францией и Англией. Он сказал об этом Суффольку, и тот, не подтверждая и не отрицая прямо сомнений русского министра, отвечал: «Неудивительно, если при настоящих критических и немало неопределенных обстоятельствах были бы какие-нибудь с французской стороны предложения английскому двору, но я еще не смею о них вам говорить. Благоразумие требует, чтоб вы подождали выводить свои заключения». Молчание графа Панина под нашим министром Гуннингом служит мне доказательством, что у вас нет еще намерения начать новую войну, а Швеция сама никогда не посмеет подать к ней ни малейшего повода, особенно когда Франция еще не в состоянии подать ей действительной и беспрепятственной помощи, и когда Дания своими вооружениями приготовилась немедленно напасть на Швецию. Между тем, в марте месяце Панин в разговоре с Гуннингом упомянул о союзе, который прежде всего необходим для ограждения Дании от французских покушений. Если Англия согласится вступить в обязательства с Данией, то союз ее с Россией будет необходимым следствием. Гуннинг прямо отвечал ему, что не может донести своему двору об этом предложении, ибо здесь имя Дании стоит вместо имени Швеции, тогда как английское правительство объявило раз навсегда, что никакому государству платить субсидий не будет. Панин спросил, неужели не должно обращать внимание на великую перемену в положении Европы, происшедшую уже после того, как требовались субсидии для Швеции, и неужели не должно обращать внимание на то, что в Швеции своими субсидиями Англия приобрела для себя только одну партию, тогда как теперь она будет иметь в своем распоряжении весь датский флот. По мнению Панина, всеобщая война была недалека, если не будут приняты меры предотвратить ее, причем прежде всего надобно отделить Данию от Швеции, которая одна будет для Франции только слабой союзницей, и когда будет заключен союз между Россией и Англией, то обоим государствам нечего будет более бояться интриг Франции. Гуннинг из уважения к Панину донес о его словах своему министерству, которое опять только из личного уважения к Панину отвечало, впрочем, вовсе не уважительно, а сухо и резко, что русское предложение противоречит английскому плану, английским решениям, много раз объявленным, и потому не может быть никогда принято. Принять его – это значило бы уступить главную роль тем, которые при заключении союза между Россией и Англией должны были бы по необходимости за ними последовать.